Глава 34. Йоль. Никто никого не убил. Формальный выигрыш остался за Свартхёвди, поскольку подраненный мной берсерк хотел сыграть на его стороне. Рана оказалась тяжелой, ногу я ему прорубил основательно. Хорошо, что берсерк, крови не истек, успели обработать и зашить. То, что кто-то, в том числе и я, сумел вмешаться в ход поединка, это был косяк хальфдановых хирманов. Но их никто не упрекнул. Берсерка попробуй перехвати, да и кто знал, что у него планка упадет. В общем, Конунг вынес такой вердикт. В похищении его дочери Свартхёвди не виновен. Но к ней пусть не суется. А так полное прощение. Нам всем вновь разрешен доступ ко двору, и мы опять, считай, почтенные гости, а не коварные даны. Ну и ладненько. Это я так считал. Медвежонок был иного мнения. Но красть Фрейдис больше не собирался. Он выбрал иную тактику – завоевать расположение ее папы. Я эту политику в целом одобрял. В целом, потому что завоевать расположение Конунга можно, лишь оказав Конунгу какую-нибудь серьезную услугу. Например, проблему решить важную, с которой ему самому не управиться. А какие у Конунга-завоевателя проблемы? Вот-вот. Потому-то я и опасался, что мой побратим – может с воистину медвежьей простотой попереть на рожон. Зато к Фрейдис он больше не лез. Блин, это я как-то неуважительно, все-таки братец мой к ней по-серьезному, как я к Гудрун. Гудрун, надо отметить, брата понимала и одобряла. И тоже опасалась, как бы он ни начудил. Так и шла наша жизнь, понемногу. Англичанки мои ткали, Гудрун нарабатывала фехтовальные навыки, благо животик ее был пока что практически незаметен. Ну а мы, простые северные воины, предавались обычным развлечениям, играм, пирушкам и уходу за оружием. Раза три в неделю посещали дворец Конунга, где развлечения были точно такие же. Счастливые нареги вовсю гоняли на лыжах. Причем по таким трассам, что я бы их мастеру спорта по ослалому не пожелал. И не убивались они, что характерно. Так вот незаметненько дожили до последней 3 декабря зимнего солнцеворота и местного главного праздника – Йоля. Праздновать Йоль мы отправились в Хёдмарк. То есть не то чтобы специально, но Хакон Волк сказал, мы едем туда, потому что там хорошая охота и богатое место. Дальше, как говорится, труба трубит, вставай на лыжи. Дорогу, естественно, уже накатали, санный путь был открыт давным-давно. Ехали с чадами и домочадцами, то бишь с женщинами, обслугой, запасом выпивки и пищи. Это несмотря на то, что все встречные и поперечные обязаны были нас кормить и развлекать. Поэтому походный вариант был вполне комфортным. Я взял у Харальда щита на прокат санки. Над санками установили шатер. В шатер сложили припасы, усадили Гудрун и... Надо ли говорить, что существенную часть пути я проводил там? Я бы и больше проводил, но сама Гудрун любила прокатиться верхом или побегать на лыжах. Кроме того, тренировки. Да и не такая уж холодная здесь зима, если у тебя есть возможность пару раз в сутки завернуться в меха с любимой женщиной. Времени хватало на все, потому что Конунг со свитой вели невероятно активный образ жизни. Помимо охоты осуществляли на жилых территориях суд, а временами и расправу. К последнему относились очень серьезно и обставляли соответственно. Как небольшой, но жестокий спектакль. Несколько раз для решения спорных вопросов требовался Хольмганг. Причем однажды, к моему немалому удивлению, одной из сутяжничающих сторон выступал сам Хальфдан Черный. Впрочем, удивлялся я недолго. Состязателем с его стороны выступил Хакон Волк, а супротив берсерка у местного жителя, пусть и воина по жизни, было немного шансов. Волк прикончил его на первой же минуте матча, и спорная территория, какой-то там очередной барсучий луг, размером с футбольное поле, отошла к обладателю сотен квадратных километров возделанных и диких земель. В общем, все как и в моем продвинутом будущем. Власть к власти, деньги к деньгам. Но вернемся к Йолю. У скандинавов по факту два главных сакральных праздника. День летнего солнцестояния и день солнцестояния зимнего, Йоль. Медвежонок загодя предвкушал некие оборотнические мистерии. Нет, ничего не рассказывал, только глазами сверкал и облизывался. По-моему, для него даже любимая Фрейдис в преддверии мистерии на второй план отошла. Гудрун брату завидовал. Она у меня жизнелюбивая, и какая-то радость мимо нее огорчалась совсем по-детски. А я, глядя на нее, вспоминал, что в моем прошлом девушки в ее возрасте еще в школе учатся. Я не завидовал. Йоль – это не мой праздник. И вообще, мне как-то с вестфольнингами не очень. При том, что на Сёлунде я чувствовал себя прекрасно. И почему так, спрашивается? Там скандинавы, и тут такие же. Может, потому что я там больше с простым свободным народом общался, а здесь оказался в свете конунга. Да еще в статусе начальника среднего уровня. А вот кто плескался в нашей большой шумной компании, как рыбка в речке, так это мой новоспеченный Хирдман, Тьюдар-певец. Сам развлекался, и нас Гудрун время от времени развлекал. Историями о местной аристократии. Например, однажды он добрых 3 часа с частушками и подпевками рассказывал о том, как ныне покойный единокровный брат и соправитель, при жизни, разумеется, Хальфдана Черного, Олаф, в главную ночь Йоля устраивал специальную пирушку для йотунов, альфов и прочей нечисти, которая в это время могла шариться по земле без всяких ограничений. Но у Олафа с ними проблем не возникало, потому что конунг неплохо владел нужными наречиями, за что и носил прозвище «Альва из Гейрстада», то бишь гейрстадского эльфа. Хотя сама по себе тема раскрытия межмировых врат не была для меня нова. Еще Стенуль в свое время задвигал, что в ночь между годами время останавливается. Исчезают грани между мирами, и ты вполне можешь увидеть у своего костра и Одина, и Локи. В эту ночь, вернее, в эти ночи, потому что праздник длился несколько суток, случались всякие чудеса. Например, я лично видел в прошлом году неопалимое полено. Ну, практически неопалимое. Ясеневая полешка, которая подожгли от живого огня щепкой полена прошлогоднего. И горело оно, по-моему, 10 суток, до самого конца праздника. И при этом от него осталось достаточно, чтобы через год использовать для преемственной растопки. Рунгерт объяснила феномен тем, что полешка якобы является частью священного древа – ясеня, Игдрасиль. Хотя что-то мне подсказывало, дело не только в священстве, но и в невероятном количестве жидких, твердых и сыпучих приношений, которыми оное полено посыпали. Короче, Йоль – это бодрячком, особенно для берсерков. Небось, будут голыми по сугробам скакать и сырьем жрать собственноручно пойманную дичь. А в канун самого праздника, естественно, рассказывали всякие берсеркские истории. Например, медвежонок с удовольствием поведал историю папы-медведя. А потом, покосившись на меня, историю о том, как я в одиночку порешил личного берсерка Эвора Козлиной Бороды. Эвора Ярла народ знал, поскольку он был здешним норвежским, и берсерка его тоже знали. Я немного напрягся, вдруг предъявит мне кто-то из берсеркской родни. Но медвежонок понимал, что делал. Не было у берсерка в Вестфольде родичей. Пришлым он был. Что для берсерка неудивительно. Очень уж они проблемные. Что же касается самого Эвора, то за его смерть мы со Свартхёвди ответственности не несли. В таких случаях начинать кровную месть следовало с лидера, то есть с Хрёрика. Вспомнив о Хрёрике, я опечалился, но куда меньше, чем раньше. Известие о том, что жив Ульфхам Треска, внушило мне надежду. Пока я печалился, разговор продолжал крутиться в заданной теме, то бишь убийстве берсерков. Помянули некоего местного конунга по имени Сигурд Олень, сына Хельги Смелого. Этот олень, по утверждению Хальфдана Черного, еще в детстве прославился берсерк-бойством. Мне рассказывали, предался воспоминаниям господин Вестфольда и окрестностей, что Сигурд еще в 15 лет убил берсерка Хильдебранда. И Сигурд был один, а с Хильдебрандом его люди. Берсерки его и убили, сообщил отменно информированный Хакон Волк. Подстерегли его в лесу и убили, этой осенью. Хальфдан конунг удивился, он не знал. Он был хорошим воином, Сигурд Хигельсон, извлек Черный. Жаль его. Так и есть, подтвердил Хакон, очень хорошим. Сидевший рядом со мной Свартхёвди хмыкнул и вставил свои 5 копеек. Видать, не настолько хорошим, чтобы не дать себя убить. Хакон глянул на него укоризненно. С Сигурдом было 5, уточнил он, и он охотился. А с Хаки 30 человек. И несмотря на это, Сигурд, как говорят, собственноручно убил 7, а самого Хакин ранил и отрубил ему кисть левой руки. «Коли так, то твой Сигурд и впрямь был неплохим воином», — признал Свартхёвди. «Жаль, если его фьюльку наследует убийца». И посмотрел на Хальфдана. Хальфдан думал. «Кажется, у Сигурда был сын. Гудхурм, так его зовут?» Хакон кивнул. «И дочь, не помню». «Рагнхильд», — сообщил всезнающий Хакон. «О, конунг оживился. Рагнхильд, так звали мою жену. Это знак богов». Черный поставил чашу, запустил пятерню в нечесанную гриву и улучшил кровообращение, поскребши голову. А заодно эмоцион насекомым устроил. Затем превратил мысль в слово и дело. «Хакон, привези мне эту девушку. Я на ней женюсь». Отличная идея. Стоит ли уточнять, что жениться конунг желает не столько на девушке, которую ни разу не видел, и до сего момента даже о ее существовании ни сном, ни духом, а на земле Хрингарики. «Мне жаль, конунг, но Рагнхильд забрал себе Хаки», — огорчил черного волк. «И еще, он не правит фильком Хрингарики. Люди Хрингарики не приняли его. Он же берсерк, и люди его берсерки. Но поместье Сигурда Хаки приказал разграбить, а Готхорма и Рагнхильд привезли к нему в Хадаланд». «Что еще тебе известно?» — попросил Хальфдан. «Хаки еще не до конца оправился от ран, которые нанес ему Сигурд. Говорят, он чуть не умер. И поклялся, что Рагнхильд станет его наложницей, как только силы к нему вернутся». «И как?» — заинтересовался медвежонок. «Вернулись?» «Я об этом не слыхал», — сдержанно ответил Хакон. «Мы нападем на Хадаланд», — решил конунг. «Убьем Хаки и его людей. И Рагнхильд я возьму в жены. И присоединю Хрингарики к своей территории», — мысленно добавил я. «Хотя что в этом плохого? Спасти девушку и ее брата от сумасшедшего берсерка, убившего ее отца, — дело благое, вне всякого сомнения». «Не стоит этого делать», — возразил Хакон Волк. «Если ты движешься на Хандерленд с войском, Хаки узнает и уйдет в леса. Там ты можешь их хоть до весны искать, не отыщешь». «Что предлагаешь?» — осведомился конунг. Хакон потер подбородок. «Ну, — протянул он, — небольшой отряд из храбрых воинов мог бы застать их врасплох. Хаки, говорят, еще не оправился от ран, но среди его людей много берсерков, и остальные тоже недурно владеют железом». «Я пойду», — влез медвежонок, заглотивший уже с полведра конунгового пива. «Вот он, шанс оказать услугу конунга. Пойду и убью их всех». Хальфдан глянул на него. «Не без интереса». «Что ж», — изрек он после короткого размышления, — «пусть так и будет, ты пойдешь. И еще ты», — взгляд конунга обратился к Хакону, — «возьмешь с собой человек 30, сам выберешь, и ты старший. Волк». «Это ясно?» — теперь он глядел уже на Свартхёвди. Мой побратим фыркнул презрительно, мотнул головой, мол, пусть тогда Хакон сам и решает все проблемы. Но конунг еще не закончил, он отлично понимал чаяния медвежонка. И, надо полагать, посчитал, что Хрингарики – неплохой выкуп за строптивую черь. «Если я получу Рагнхильд, дочь Сигурда Оленя», – произнес он сурово, – «то ты, Дан, получишь мою дочь, Фрейдис». «Фрейдис?» – медвежонок мгновенно воспрял. «Ты получишь свою Рагнхильд, клянусь мошонкой Фрейра. Считай, что Хаки уже кормят червей». Я заметил, как переглянулись Хальфдан и его человек. Нехороший такой перегляд. «Ну да, конунг-то стратег получше меня. Прорва берсерков против моего побратима. И кто сказал, что после их встречи будет кому свататься к датсчурке Черного? Если обмороженный Дан полезет в самое пекло, да там и падет смертью храбрых, это будет идеально. А уж потом можно спокойно прийти и добить тех, кого не добил медвежонок. Вот черт. Никуда не хочу ехать. Зима, мороз, снег по пояс. Не хочу, а придется».